Сначала мы будем разговаривать с нужными нам людьми, потом снова разговаривать и, наконец, договариваться. А про стрельбу забудьте. Она нам не понадобится. Потапчук удивленно посмотрел на него, потом вдруг улыбнулся и спросил: «А вы сами, видимо, никогда в КГБ не работали?» «Я был аналитиком и сотрудничал с КГБ и с ООН», — признался Дронго, «но непосредственно офицером никогда не был и никогда не работал». «А почему вы спрашиваете?» «Наверное, вы большой профессионал в своем деле», — криво улыбаясь, сказал Потапчук. «Я даже думаю, что вы действительно лучший аналитик в нашем деле. Но в моем деле вы ни черта не смыслите. Вы действительно думаете, что я могу убивать, только когда у меня есть оружие? И для убийства мне нужно иметь снайперскую винтовку последнего образца?» Дронго посмотрел на его руки. Толстые узловатые пальцы профессионального убийцы были не менее страшным оружием. Он очень серьезно кивнул головой и сказал: «Я понимаю, Потапчук, кажется, я действительно выразился не совсем удачно. Ведь вам, чтобы убить человека, совсем не обязательно стрелять». «Вот именно», — проскрипел Потапчук. «Нас учили убивать сотни разных способов. Мы просто орудие убийства, и как именно убить, способов может быть много, очень много. И среди них есть такие, которые не сумеет понять или раскрыть ни один следователь». «Вы специально так говорите, чтобы я пожалел о нашей совместной с вами поездке?» — усмехнулся Дронго. «Ничего не выйдет. Ничего не выйдет, Потапчук. Во-первых, вы всегда будете отставать от меня в своем мышлении ровно на 2-3 хода. Во-вторых, вы меня никогда не тронете, наоборот, будете охранять, даже когда мы найдем Савельевы документы. Во-первых, их еще нужно продать, а во-вторых, вы не знаете, как поведут себя ваши коллеги. Уже по вашему разговору я понял, что вы не очень боитесь Семенова, хотя несколько его опасаетесь. Но вот Савельева и Игната Савельева вы действительно боитесь. И готовы терпеть мое присутствие, потому что подсознательно чувствуете, что только я могу сыграть с ними на равных». «И откуда вы только все знаете?» — пробормотал Потапчук. «Наверное, у вас голова все время болит. Нельзя быть слишком умным». Обменявшись подобного рода любезностями, они надолго замолчали и оживились лишь, когда поезд подошел к станции небольшого городка Лукенвальде, где в настоящее время проживал двоюродный брат Игната Савельева. Адрес дома они помнили, и теперь, сидя в такси, отвозившем их на указанное место, оба были несколько напряжены, памятуя о тех убийствах, которые уже случились во время их поисков. Теперь они, наконец, должны были узнать все об исчезнувшем Игнате Савельеве и его документах. Постараться понять, кому понадобилось убийство литовского дипломата в Вильнюсе, бывшего полковника КГБ Литвы в Москве. И, наконец, кто мог убить Лозинского и зачем его пытали перед смертью? «Никогда не волновался», — признался Потапчук. «А сейчас волнуюсь. Боюсь, что опять опоздаем». «Кажется, теперь вы излишне пессимистичны», — заметил Дронго, «надеясь, что с этим Савельевым ничего страшного не случится». «Вы не знали Игната», — вдруг сказал Потапчук, — «а я его знал. Это был самый настоящий иезуит, поэтому он и заслужил такую кличку — хитрый, умный, коварный». Когда 19 числа?